Сразу видно опытного воина. Несколько растерялся распорядитель и протянул мне отрез ткани. А теперь не задерживайте других участников. А вот участников сразу стало больше, ведь я показал, что в этой забаве можно победить. Ируэн же забрала у меня отрез ткани, которого хватит на красивое вечернее платье. Как ты это сделал? Я не заметила магии. Ее не было, дернул я плечами в ответ, лишь голое мастерство. А на что тебе ткань? Помнишь, ты показывал нижнее белье для женщин, хочу попробовать пошить его. Обязательно покажусь тебе, чтобы смог оценить. На Айсоне тоже пошью. Обязательно оценю. Рион, ты меня всегда обманываешь в подобных вопросах. Лукаво улыбнулась Ируэн. Если от этого будет зависеть форма проведения свадебного ритуала, ты не будешь делать глупостей. Ненавижу, когда ты меня шантажируешь. Раздраженно отозвалась Ируэн. Ты же все понимаешь. Понимаю. Слишком часто я говорил и делал то, что ты сокровенно желала, а это видоизменило твои чувства. В том, что она сейчас любит меня как мужчину, есть и моя вина. Женщины непостижимы, особенно в этом мире, даже если ты способен читать их мысли и чувства. Рион, все в порядке, тепло улыбнулся я, отбросив лишние мысли. После этого мы направились на поиски различных закусок, повсеместно продающихся на празднике, поучаствовали в шутливых боях на мешках, набитых соломой, посмотрели на перетягивание каната между несколькими командами. Спасибо, Рион, я почувствовала себя любимой и нужной женщиной, словно вернулась в то время, когда девушкой, такого же возраста, как ты сейчас, прошептала Ируэн, с улыбкой смотря мне в глаза. Если бы не проблемные дни, я бы утащила тебя в постель. Думаю, перенесем этот момент на более удачное время. Ируэн, после жизни в императорском дворце, я, признаться тебе, и не хочу вновь выстраивать с кем-то отношения. Подойдя, она мягко погладила меня по щеке и заглянула в глаза. Я уже выбрала себе мужчину, и отказываться от него против моих правил. Звонко рассмеявшись, смотря мне в глаза, четвертая императрица обняла меня. Она отстранилась, обхватив меня руками за шею, и мягко поцеловала меня, а после отстранилась, настороженно смотря, а после поцеловала снова. Нехотя ответив на поцелуй, я получил в ответ такой всплеск эмоций, что даже несколько растерялся. Однако Ируэн не стала им пользоваться, углубляя поцелуй. Нет, она отстранилась и тихо пробормотала. Спасибо, что вспомнил об этом спустя столько лет. Даже жаль, что мы связаны родственными узами. Отстранилась она и улыбнулась, а после взяла меня за руку. А сейчас пойдем танцевать. Выведя меня к центру праздника, где люди зажгли костер по звуке музыки начала танец, увлекая за собой. Мы были уже немного пьяны, поэтому влились в общую атмосферу праздника. Ируэн по-настоящему разошлась, показывая, как она веселилась в молодости. Все хорошее к прискорбию рано или поздно имеет слово заканчиваться. Поэтому очередной день праздника заканчивался с закатом. Все-таки ночью уже было прохладно, и потому многие расползались по теплым местам. Отряд сопровождения девушек мы нашли быстро и, сняв амулеты, устроились на повозке, дожидаясь, пока не окончатся сборы, наблюдая, как расходятся люди, а рыцари пылающей девы наводят порядок, пресекая конфликты и собирая пьяниц, которых забирала городская стража Вернада. Эшерион удивленно посмотрела на меня Аниса, выйдя к нам, ведя лошадь на поводу. «Просто решил отдохнуть, да и за вами приглядывал», — ответил я сестре, нисколько не соврав. «Иди к нам, Аниса», — улыбнулась Ируэн и похлопала по повозке рядом с собой. Сестру ждать не пришлось и, передав лошадь одному из северян из отряда Мираса, она устроилась рядом с Ируэн, и они принялись о чем-то тихонько переговариваться, тихо посмеиваясь. «Значит, ты был здесь», — подъехала к нам на лошади Аниела и лукаво улыбнулась. «Беспокоился, разумеется. Почему так долго собираются? Завтра мы сюда уже не поедем, здесь будет просто торговая ярмарка», — ответила королева горного народа. К слову, получила сегодня сообщение о том, что торговля между нашими народами уже началась. «Ты хорошо поработал, принц. Я всегда выполняю свои обещания, чего не скажешь о тебе. Хочешь поругаться? Давай», — довольно оскалилась она, показав клыки. «Только потом не злись, если я немного тебя покусаю». «Кого ты там кусать собралась?» — спросила Соня, подъехав в сопровождении баронессы, а после увидела меня и с некоторой обидой заявила: «Мог бы к нам прийти, раз здесь был. Не хотел вам праздник портить. Вам и без меня было весело». «Да ты пьян», — удивленно заметила Наа. «Немного», — откровенно улыбнулся я в ответ своей невесте. Баронесса лишь прищуром посмотрела на меня, а после перевела взгляд на Ируэн и сделала правильный вывод и обиженно поджала губы. «Ничего не было, тем не менее, ты был с ней, а не с нами. Ревнуешь?» «Разумеется, ревную. Тем не менее, ты сегодня разбираешься со своей королевой, а если не решишь этот вопрос, придется тебя заставить. Моя милая невеста научилась угрожать, ты меня прекрасно понял». Донеслась до меня мысленное полное раздражение. После этого девушка закрыла свой разум и даже обрадовалась тому, что отряд выдвинулся в обратный путь. Похоже, они договорились между собой о том, что мне придется дать королеве горного народа доступ к моему телу. Причем на взаимовыгодных условиях, согласно которым Аниела станет моей младшей женой после малого ритуала, что проведут уже после официальной свадьбы с баронессой. Честно говоря, меня это не устраивает. Сегодня придется приструнить тех, кто думает, что может решать за меня. Возвращение и ужин прошли тихо, а по его завершению я попросил девушек зайти ко мне в покой, а после и сам направился туда, чтобы некоторое время сидеть и разбирать посланий, в которых не было ничего интересного. После уезда Вильяма в замок Ив, ситуация в столице стала менее напряженной. Лишь небольшое затишье перед большой бурей, что накроет всю империю. Значит, замок Ив будет первым. Это катастрофа. Почему-то в последнее время от меня что-то ускользает. Чувствую, что я близок к маленькому кусочку мозаики, способного заставить общую картину предстать в истинном свете. Понять бы, откуда это ощущение. Обхватив голову руками, я провел руками по волосам, успокаивая себя и тяжело вздохнул, а после рявкнул. «Да зайдите вы уже!» Девушки осторожно заглянули в мои покои и молча прошли к столику, закрыв за собой дверь, устроившись вокруг него в креслах. Активировав звукоизолирующие чары, я поднялся и, наполнив кубок соком, подойдя к ним, оперся спиной на книжный шкаф и тихо проговорил: «Рассказывайте, что вы там успели решить». «Эшерион», — внимательно посмотрела на меня Соня, — «почему ты недоволен?» «Почему? Я объясню», — скучающе проговорил я и пригубил из кубка. «Мне ставит ультиматум. Сегодня ночью я должен трахнуть королеву горного народа. Разумеется, сейчас мне хочется узнать, как у вас вообще хватило наглости заявить о подобном». Мне было видно, как Ная поежилась от несуществующего сквозняка, поняв, как прозвучали ее недавние слова. Соня же задумалась и стала думать, что мне сказать, тщательно подбирая слова. А вот Аниела осталась спокойной и лишь задумчиво смотрела на меня с полуулыбкой на губах. «Я тебе не нравлюсь?» – тихо спросила она. «Не хочу брать на себя обязательства, исполнить которые не в силах. А я разве много прошу? Ты не до конца понимаешь, что такое династический брак в империи», — спокойно ответил я и, пройдясь взглядом по полкам, нашел интересующую меня книгу и протянул ее королеве. «Здесь все, что нужно знать о династическом браке с моими пояснениями, специально выписывал все, что необходимо знать». Это, открыв книгу, Аниела быстро прошлась по строчкам и зажмурилась, немного покачав головой. «Завтра изучу, когда будет ясная голова. К слову, завтра прибудет герцог Фультер, поэтому я попрошу вас держаться подальше от него. В истории немало случаев, когда выкупающие подобным образом аристократы брали в заложники членов семей победителей. Надеюсь, мне не придется торговаться за ваши жизни». Посмотрел я на них из-под лобья и добавил: «Хорошо, а сейчас я хочу услышать ответ». «Прости, Эшерион», — тихо проговорила она, отведя взгляд в сторону. Тяжело вздохнув, я лишь многозначительно улыбнулся и протянул: «Значит, вы не против все вместе оказаться со мной в постели?» Соня в ответ лишь лукаво улыбнулась, а вот Ная залилась густой краской, вообразив, как это будет выглядеть, а вот королева лишь весело рассмеялась и спросила: «А ты действительно этого хочешь? Главное, что вы не против». В задумчивости посмотрел я на нее. «Хорошо, давайте расходиться. Завтра будет тяжелый день. А ночь, ты действительно этого хочешь?» Внимательно посмотрел я на королеву горного народа. «Не сегодня», — покачала она головой. «Не так, тогда на этом и закончим разговор». Проводив девушек, пожелав им спокойной ночи, я устало опустился на свое рабочее место и посмотрел на свитки с посланиями, лишь поморщившись. «Личная жизнь от меня не убежит, только вот я не могу повлиять на происходящие события. Мне удалось удержать аристократов от вхождения в тот или иной лагерь моих братьев, но их все равно принудили избрать императора. Здесь уже ничего не поделаешь. Значит, замок Ив. Надеюсь, у Вильяма хватит разума, чтобы спрятаться на островах архипелага. Столкновение сторон выльется в открытую бойню, А ведь Дарнир не станет вот так просто убивать своего брата. Быстрая смерть в понимании Дарнира – это слишком просто. Следующее утро в Вернадском малом замке было шумным и суетливым. С трудом поднявшись к завтраку, я, пребывая в своих мыслях, только отметил, что Ируэн и Эвелин собрались съездить на торговую ярмарку, чтобы купить необходимых припасов для замка. После чего ушел в дела по самые уши и даже не услышал удар колокола. «Мой принц», — говорят, всадников под флагами герцогства Фультеар видно с башни, а я подумала, что вы голодны. Поставила на край стола девочка поднос. «Да», — отвлекся я и посмотрел на девочку. «Спасибо, Роза. Расскажешь, как у вас дела?» «Все хорошо, мой принц», — склонилась она в поклоне. «За нами теперь присматривает Брайнолейр. Она взяла моего брата в оруженосцы. Рад слышать, что у вас все хорошо», — кивнул я и кисло улыбнулся на голодное ворчание желудка. «Мне пора, мой принц, я позже заберу посуду», — поклонилась девочка и быстрым шагом покинула мои покои. Задумчиво посмотрев на кусок жареного мяса, кашу и хлеб, я, немного подумав, наполнил свой кубок соком и, сдвинув бумаги, принялся за еду. Значит, суммарно, расходы, необходимые на обеспечение баронства и герцогства вместе с орденом на зиму, не превышают доходов, но и накопления сделать не получится. Нужно какое-то производство, я ставил на магическую школу, но еще не скоро ученики смогут создавать даже простейшие амулеты. Теперь вот и перед зимой начинать стройку чего-то просто нецелесообразно. Я даже составил список предприятий, которые можно построить при этом, нисколько не нарушая естественный процесс развития этого мира. Впрочем, я знаю не так много, чтобы глобально его реформировать. Закончив с обедом, я быстро переоделся и, подхватив поднос, вышел из своих покоев и направился в сторону кухни. Однако не успел я дойти до лестницы, как Роза с испуганным выражением лица выскочила откуда-то из-за спины и потянулась за подносом. «Что случилось, Роза? Вам не пристало выполнять работу слуг?» — робко проговорила она. «Здесь нет слуг, лишь работники», — спокойно ответил я девочке и подмигнул. «А что плохого в том, что человек сам заботится о себе?» «Ничего, если он не принц», — забрала у меня поднос девочка и быстрым шагом направилась на кухню. «Постоянно забываю, что в этом мире есть много условностей, которые я постоянно нарушаю. Это одна из многих. Было бы у меня достаточно времени, я бы и еду себе сам готовил». Поднявшись в зал приемов, я, подойдя к окну, отметил, что отряд под флагом герцогства Фультеар приближается к воротам, и многозначительно усмехнулся. Герцог Фультеар недоволен, мало того, что приходится спешить, так еще и большую часть отряда пришлось оставить под стенами крепости Восточных Врат и взять сопровождение всего из 5 воинов. Тем более их еще и на моих территориях постоянно сопровождали рыцари ордена. Пройдя по залу, я устроился на троне и отметил, что девушки последовали моему совету и собрались в покоях баронессы и делились своим мнением обо мне. Причем все было в порядке, пока Соня не начала делиться некоторыми подробностями о наших взаимоотношениях. «Эдвард, герцог Фультеар», — объявил церемониймейстер. Герцог только поморщился от того, что упомянули только его основной титул, забыв о наградах. «Вы заблудились, герцог?» — скучающе спросил я, отметив глубокий, даже немного раболепный, поклон старика. «Нет, я прошел просить вашей милости, мой принц», — устало проговорил Эдвард. «Милости к моему единственному сыну и наследнику. Ваш сын заслуживает хорошей порки, вы, видимо, упустили такой момент во время воспитания», — спокойно заметил я и получил в ответ мысль полную одобрения, но герцог лишь склонил голову. «Да и остепениться бы ему пора, возраст у него уже подходящий, чтобы завести наследника. Может, отцовство станет для него важным уроком». «Сколько вы потребуете за жизнь моего сына?» — спокойно спросил герцог. 100 000 золотых империалов. «Но, 150 000, принц, 200 000, спокойно проговорил я и посмотрел на то, как герцог сжал зубы. «Продолжаем торг, я согласен на 200 000 золотых империалов. В таком случае вы получите своего сына на закате. А что насчет выживших воинов? Готов продать их по 20 золотых империалов за каждого. Их осталось в живых всего 237. «Согласен», — мрачно кивнул головой Эдвард. «А что по поводу моей дочери, Кэлзэр? 1 000 000 золотых империалов. За такие деньги я соберу войско, которого мне хватит, чтобы уничтожить. И первым, что я сделаю, сброшу голову Клэр со стены». Холодно отрезал я начинающего закипать старого аристократа. «Вы готовы к такому исходу, «Герцог Фультер, какой смысл будет начинать битву, где уже не будет победителей и проигравших? Значит, 205 тысяч, я правильно посчитал, принц Эшерион?» «Именно, герцог Фультер», — спокойно ответил я. «Ваша дочь останется здесь, чтобы гарантировать то, что вы не вернетесь с большим войском. Обещаю, что буду заботиться о ней». «Заботиться, именно, пусть она меня и ненавидит, но она мать моей сестры по крови. У вас есть время до заката, чтобы собрать необходимую сумму. Имперский банк имеется в Вернаде. Я вас не задерживаю». «Вашей сестры», — с холодной ненавистью проговорил герцог. «Примите мои соболезнования, герцог. Меня весьма опечалил факт случившейся трагедии», — тихо проговорил я. «Хорошо, а теперь решим, когда вы сможете выкупить своего сына. Это произойдет сегодня. Не прощаюсь с вами, принц Эшерион». Герцог отвесил мне церемониальный поклон и покинул зал быстрым шагом, а проводил взглядом его спину, после чего кивнул Мирасу, на что тот ответил кивком и вышел через небольшую дверь, чтобы отдать приказ привести в порядок наследника герцога и приказать привести выживших воинов, которых еще вчера доставили в Вернат и разметили в одном из бараков на окраине города. Вернулся герцог примерно через час и, войдя, передал мне вексель на 205 тысяч империалов, на что я лишь молча кивнул и махнул рукой, одновременно с этим сказав Мирасу выводить пленника. «Отец», — растерянно проговорил Григор. «Замолчи, мы поговорим, но не здесь и не сейчас», — отмахнулся от него герцог. «Мы можем идти, принц Эшерион, я вас не задерживаю. Ваших воинов я тоже вернулся, не забудьте их забрать», — спокойно проговорил я. «Если пожелаете выкупить свою дочь, вы знаете, где меня искать. Я сдержу своего слова при любом вашем действии». «Благодарю, мой принц», — поклонился герцог, а после поклонился и его сын. После этого они направились на выход, а я, смотря им в спину, лишь сонно зевнул и несколько расслабился в неудобном кресле. Все это время ко мне прибывали люди и рассказывали о своих проблемах, поэтому я несколько вымотался. После ужина, спустившись в подземелье, я кивнул северянину и взял ключ от одной из двух занятых камер, после чего открыл двери и не успел войти, как услышал звон цепи, и ко мне рванула бывшая третья императрица. «Подонок, ненавижу тебя». Накрыв звукоизолирующими чарами камеру, я позволил Анисе войти внутри, удержав от порыва, указал на амулет, который девочка сняла и бросила на лежак и бросилась к женщине. «Мама, Аниса», — растерянно и с тихой надеждой выдохнула Клэр и обняла дочь, бросила на меня короткий взгляд. «Поговорите пока», — спокойно проговорил я и, выйдя, запер камеру, чтобы прислониться спиной к дверям и тяжело вздохнуть. Северянин молча предложил мне бутыль с пивом, но я лишь отрицательно покачал головой и, отойдя, присел у стены и задумчивым видом мысленно следил за разговором матери и дочери. Разговор, так или иначе, закончился, и я, открыв двери, указал на амулет и, дождавшись, когда сестра его наденет, предложил ей руку. «Спасибо, я сама дойду, Эшерион», — потирая заплаканные глаза, проговорила Аниса. «Хорошо», — кивнул я и проводил девочку взглядом, скрывшуюся за поворотом лестницы, и, войдя внутрь, устало спросил: «Сказать ничего не хочешь, Клэр?» Женщина подняла на меня взгляд и, нервно пожевав губы, ответила шепотом: «Нет, мне было бы достаточно. Извини, Эшерион, но учитывая, как ты не любишь признавать свои ошибки, дура, ты, Клэр», — вздохнул я и сел напротив нее, — «ты мог бы и сказать. Я надеялся, что ты догадаешься, но когда произносил те слова, я еще не знал о происходящем», — развел я руками. «И что теперь, используешь мою дочь в своих планах, а меня сгноишь здесь? Почему люди, привыкшие поступать как уроды, считают, что так же должны поступать все вокруг?» — скучающе проговорил я. «Вот и говорю, что ты дура, Клэр. Надолго в подземельях я тебя оставлять не собираюсь, но и отпустить не смогу. Моя дочь...» «Нет, Клэр, достаточно. Ты не смогла ее защитить, причем от собственного сына, поэтому больше я не доверю ее тебе. Аниса будет в порядке и будет приходить сюда время от времени». «Как долго?» — подняла бывшая императрица на меня потерянный взгляд. «Пока ты не сумеешь понять главного, только после этого я предложу тебе достойный выход из ситуации. Спокойной ночи, Клэр». Поднявшись, я покинул камеру, так и не получив никакого ответа от бывшей третьей императрицы, погрузившуюся в свои мрачные думы. «Наблюдайте за ней», — проговорил я северянину, протянув ключ, — «не хватало, чтобы она еще и руки на себя наложила». «Выполним, принц Эшерион», — кивнул мне он, и, немного подумав, создал структуру и переместил свое кресло поближе к камере, куда и устроился. «Итак, на сегодня достаточно. Как же я устал за этот длинный день!» Терпеливо ожидая появления супруги, великий князь Эльцкого княжества, Тайтрих Хильталис скользил взглядом по письмам торговцев, заблокированных в долине и терпящих серьезные убытки. Удобный момент выбрал Ишарион, чтобы заблокировать торговый тракт. Угрюмо пробормотал под нос князь. В этот момент вошла чистокровная альта весьма низкого роста, приятными чертами лица и глубокими зелеными глазами. Голову ей венчала диадема из черненого серебра. «Никогда не скажешь, сколько лет одному из сильнейших целителей нашего народа!» Поймал себя на мысли князь, ненароком залюбовавшись супругой. «Чего хочет имперский принц?» Между тем спросила княгиня. «Он хочет Ранеру». «Даже так?» Уважительно улыбнулась она. «Люсине, это нелепо. Как смеет имперский принц ставить нам условия? Он закрыл торговый тракт. Каждый день мне приходит послание от торговцев, терпящих убытки. Ты говорил с Ранерой?» «Нет, я не отдам ему свою единственную наследницу». «Тайтрих, сколько лет назад мы были близки в последний раз?» Сдержанно улыбнулась Люсине и присела на диван напротив него. «Мне прекрасно известно о твоем сыне, которому сейчас уже 10 лет. Можешь ничего не говорить, но мне многое известно. Ты не можешь больше иметь детей», — надломленным голосом ответил великий князь с тихой болью на душе, ведь когда-то давно он сильно любил свою жену. «Откуда ты узнала?» «Это не важно. Сейчас важно то, что принц не успокоится, пока не получит своего. Он северянин». «Да, я знаю о традициях севера», — иронично улыбнулась женщина. «Неужели в тебе говорит ревность?» Бросила она короткий взгляд на мужа и вздохнула. «Мне и самой будет спокойней, если я узнаю этого Ишариона поближе. Мужчины в постели очень честны. В любом случае решение принимать Ранере», — тяжело вздохнул князь. «А мне придется пойти на встречу с этим имперским принцем». Глава 13. Решение и сомнения. Следуя по коридорам дворца, Кристоф торжествующе улыбался. Слишком многое удалось вытянуть из хозяина борделя, слишком много имен и лиц ему встречались, и на каждого теперь был весомый компромат, что в умелых руках способен разрушать стены любых крепостей. Пройдя к кабинету императора, Кристоф некоторое время постоял, а после двери распахнулись и, войдя, он обнаружил старшего брата возле наиболее полной карты империи. «По твоему виду можно судить, что ты нашел необходимое». «Да, Дарнир», — положил на стол свитки с допроса хозяина борделя. «Стало известно, что Вильям проводил сбор своих соратников и обсуждал покушение на...» «Поздравляю, можешь собираться. Белый легион, усиленный 7-м и 9-м еще 2 недели назад, были направлены к замку Иф небольшими группами», — задумчиво проговорил Дарнир. «Можешь делать с Глорией Рошалли и Вильямом все, что пожелаешь, но Калерия должна выжить. Нельзя позволить островам архипелага отколоться от империи». «Я понимаю», — нервно облизнул губы Кристоф. «Ты не понимаешь. Я жажду мести, но если бы не произошедшее с Фарнацкой башней, сейчас был бы удачный момент объявить войну альтам. Ты знал о том, что у альтов идет война, где они терпят одно поражение за другим и уходят с восточного побережья?» «Я слышал», — неуверенно проговорил Кристоф. «Легионы переходят под твое командование, Кристоф», — проговорил Дарнир и иронично улыбнулся. «Придется ударить на упреждение, пока Вильям не подготовился к полномасштабной войне». Кристоф, получив отмашку, поклонился и вышел из рабочего кабинета императора, принявшегося вслух размышлять, как поступить с ситуацией возле разрушенной башни. Только Кристоф уже не слушал его, так как мыслями был далеко и даже не сразу вспомнил о запланированной встрече и, развернувшись, направился по коридорам дворцового города к тайному месту. Остановившись возле узкого неприметного коридора, Кристоф внимательно осмотрелся по сторонам, дополнительно проверив и ментальным щупом, а после свернул в него и, сдвинув фальшстену, вошел в большую, богато уставленную комнату и быстро повернул фальшстену, возвращая на место, чтобы после устроиться в кресле и дернуть за шнурок, уходящий в стену. Ожидание было недолгим, и вскоре из тайного хода появилась Юлина Эрцергер, невеста императора. Игриво улыбнувшись Кристофу, она устроилась в кресле напротив и спокойно произнесла: «Через 5 дней состоится моя свадьба с Дарниром. Церемония будет малой, поэтому и празднеств не будет». Кристоф некоторое время размышлял, а после кивнул. «Ты подготовилась?» «Я не собираюсь рожать наследника Дарниру». «Нет, он этого не заслуживает», — лукаво улыбнулась Юлина. «У тебя получилось?» «Да». «Заставь Вильяма страдать, так же как страдала моя сестра, чью жизнь он сломал». Довольно улыбнулась Юлина и предложила. Вина, да. Стоя на стене маленькой крепости, я вдыхал холодный северо-западный ветер, принесший с собой первый мороз, покрывший траву морозными узорами, красиво переливающимися под лучами восходящего солнца. Жаль, но солнце быстро растопило морозные узоры и уже укрыло под своими пока еще теплыми лучами этот кусочек мира. Одинокого всадника я заметил издалека. Он направил лошадь шагом, свернув с тракта на дорогу к мосту нашего маленького замка и, не доезжая, громко свистнул. «Чего надо? Рассвет только!» — крикнул ему часовой с башни. «Вам управляющий нужен. Это тебе к принцу Эшериону надо. Он говорил, что ждет кого-то. Скажите Малграфу, что приехал Самюэль Фост». Подойдя по стене к башне, откуда велся диалог с прибывшим гостем, я задумчиво посмотрел на него и многозначительно усмехнулся, распознав структуру иллюзии и изменения голоса, после чего крикнул: «Юная Магесса, будьте любезны снять иллюзию, иначе мне придется в вас стрелять». В подтверждение своих слов я навел на нее баллисту и потянулся к рычагу, чтобы зарядить ее болтом. Девушка быстро оценила свои перспективы и стряхнула с себя иллюзию, после чего убрала и артефакт изменения голоса и вежливо склонила голову, не спешиваясь с лошади. «Рада нашей встрече, мой принц». Задумчиво посмотрев на полноватую девушку лет 20, я улыбнулся и, отойдя от баллисты, махнул рукой стражникам на воротах. «Опустить мост, открыть ворота», — прокричал стражник на башне. Малграф уже давно послал послание, и наконец-то, наша новая управляющая сумела прибыть на дальнейшее место работы. «У меня теперь появится немного свободного времени, чтобы заниматься своими делами». Спустившись со стены, я вышел к воротам и в задумчивости рассматривал девушку, считывая ее мысли по поводу встречи, и наконец, она остановила лошадь и спешилась, после чего склонилась в поклоне. «Приветствую вас, принц Эшерион. Доброе утро, сегодня заметно похолодало, а я вижу, что вы провели в дороге бессонную ночь. Приглашаю вас на чай или, может быть, молодого вина с пряностями. Буду благодарна. Я Сюзи Лори, маг-универсал третьего круга. Да и поспешу ответить. Я дочь торговца. Понимаю, прошу за мной», — кивнул я головой. «Сюзи, вы раньше занимали управленческую должность. Я работала под началом своего отца и многое умею», — задумчиво проговорила она. «Если позволите, я бы хотела узнать, с чем мне предстоит работать». «Вы не спешите, это похвально», — задумчиво улыбнулся я. «Вы понимаете, что вам придется заключить двойной контракт?» «Да, мой принц, мне это известно», — проговорила девушка, откровенно поежившись. «А девушка мне нравится. Как мне известно, эта девушка была хорошим другом Малграфу, пока они учились в академии. Однако девушка по личным причинам не сумела найти своего места и была в последнее время странствующим торговцем. Вот поэтому Малграф, после обсуждения со мной, решил ее пригласить сюда на должность управляющей. В целом у меня складывается приятное чувство от девушки. Она умна и, судя по ее мыслям, умеет правильно оценивать как товары, так и стоимость работ». Не ускользнули от ее взгляда и недавно построенные здания. Передав лошадь девушке в конюшню, мы, войдя, поднялись на второй этаж и вошли в малую гостиную, куда сразу же заглянула Роза, поинтересовавшаяся: «Вам принести что-нибудь, чтобы согреться, мой принц?» «Да, Роза, наша гостья с дороги», — протянул я, с вопросом посмотрев на девушку. «Теплое молоко с медом. Принеси нам молока и меда, а мы сами разогреем. Ну и что-нибудь перекусить. Мягкая сдоба подойдет. Скоро буду», — отвесила быстрый поклон девочка и поспешила выполнить поручение. «Спасибо, Роза», — поблагодарил я ее и лишь с недопониманием посмотрел на Сюзи. «Что, то не так? Мне приходилось видеть много дворян, но чтобы кто-то из них относился к простым слугам подобно. Они не слуги, а работники», — спокойно поправил я девушку. «Да и какой смысл относиться плохо к тому, кто каждый день готовит тебе еду и стирает твою одежду? Ваши слова бы рассмешили многих дворян», — заметила Сюзи и нервно поджала губы. «Да, я знаю. Говорят, смех продлевает жизнь». Пожал я плечами и, поднявшись, подхватил сырой плащ девушки и повесил его на сушилку возле камина. «Мне, постоянно говоря, что я выделяюсь, привык за прожитые годы». Девушка несколько расслабилась и улыбнулась, а я, подбросив дров, дал новую пищу для ослабевшего огня, и он с треском принялся ее пожирать. «Опасная стихия, огонь, сколько бы пищи у него не было, ему будет мало», — задумчиво проговорил я, смотря в разгорающееся пламя. «А ведь для него не важно, что обращать в пепел, дома или людей, Главное, чтобы он пылал как с можно большей силой, а в руках творцов и разрушителей становящийся лишь бездушным инструментом. «Простите, мой принц, ничего, Сюзи, я просто размышляю». Повернулся я к девушке, а после, пройдя, опустился на свое место. «Есть какие-нибудь интересные новости с юго-запада? Только то, что туда отправились 10 магистров, взяв с собой личных учеников». Разрушение Фарнацкой башни стало ударом по всему сообществу магов. Никогда за всю историю башни не были уничтожены полностью, кроме Ореванской башни, поправил я девушку. Да, но Ореванская башня всегда принадлежала магам Севера, поэтому ее никогда не учитывают. Хоть они и изучали некромантию, но всеми известные амулеты безбрачия были созданы именно их магами. Да, из-за маленького конфликта с нежитью королевством Севера пришлось пригласить магов из империи. Протянул я без улыбки. В этот момент дверь осторожно открылась и, неся поднос с кувшином и свежеиспеченной сдобой, вошла Роза, сразу же поставив его перед нами на стол, принялась разливать молоко по кубкам. Едва она закончила, как я, создав простейшие структуры, нагрел молоко, после чего опустил в него большую ложку меда и принялся размешивать и, бросив взгляд на девочку, протянул ей свежую булочку с яблоком и пояснил на растерянный и немного испуганный взгляд. «Бери, вижу, что хочешь, принц, я уже позавтракала», — протянула Роза. «Угощайся», — тепло улыбнулся я, дождался, когда она возьмет, кивнул. «Вот и молодец, мне нужно». «Конечно, Роза, иди, если будет нужно, я позову», — проговорил я и, получив поклон от девочки, направившейся к выходу, лишь тихо вздохнул. «Вы не желаете обсудить вопросы, касающиеся моей работы, мой принц?» – спросила Сюзи. «Думаю, это подождет до завтра, а сегодня я хочу, чтобы вы отдохнули с дороги. Один день в наших делах ничего не решит. Благодарю, мой принц», – проговорила она, и устало вздохнула. «Угощайтесь, до завтрака еще 2 часа», – проговорил я, пододвинув девушке поднос. «Вам уже сейчас готовят гостевые покои, где вы можете отдохнуть. А что с Малграфом? Ранен, сейчас находится под присмотром моего целителя. Не волнуйтесь, ему нужен присмотр только для того, чтобы он не перенапрягался. Я слышала, что один из магистров оказался сервентом. Да, магистр Ластер Полин оказался магом хаоса. Мне уже пришло письмо от совета башен с извинениями». Задумчиво проговорил я и весело улыбнулся. «Что-то случилось, принц Эшерион?» «Нет, просто вспомнил, что мы с Малграфом спорили. Тот, кто проиграет по счету, ставит бочку на римского вина, а в итоге оба едва не погибли от рук этого сервента. Буду считать это ничьей», — проговорил я с улыбкой и поднялся. «Сюзи, Лори, мне нужно идти, а вы отдыхайте, позже вам покажут покой». «Благодарю, мой принц», — поднялась и поклонилась девушка. «Отдыхайте», — кивнул я ей и вышел из малой гостиной. «Значит, пока в империи кратковременное затишье, это плохо, потому что я знаю, что такое бывает только перед большими проблемами. Значит, 10 магистров отправились к Фарнацкой башне. Не думаю, что у них что-то получится. Нет, они, конечно, способны нанести существенный урон прибывшим через врата, но их слишком мало. Была бы их сотня, я бы еще поверил, что они сумеют отбить руины башни, а так только напрасно полягут там все. Почему же Дарнир никак не желает повлиять на ситуацию? Может, я чего-то не знаю, но экспансия земель империи уже идет, а наш император даже не чешется. Тем более, что и вмешаться напрямую я сейчас не могу. Это привлечет внимание к моим делам с альтами и горным народом. Впрочем, не напрямую тоже сложнее стало вмешиваться, слишком уж нестабильная стала ситуация. Даже аристократы из древнейших родов начали опасаться новой власти. Вернувшись в свои покои, я некоторое время сидел спокойно, прислушиваясь к тому, как протекает жизнь в поместье и, коснувшись разума в соседней комнате, лишь тихо вздохнул. Войдя в разум спящей Анисы, я оказался в ее сне, где она, не способная ни закричать, ни попросить о помощи, идет в покой Кристофа и принялся осторожно меня сам сон, выведя сестру темному коридору в библиотеку в тайное место, расположенное возле входа в тайную секцию. «Брат, это снова кошмар?» «Кошмар?» – непонимающе переспросил я и тепло улыбнулся. «Ты пришла послушать сказку? Добрую и интересную сказку?» – спросила Аниса. «Да, добрую и интересную сказку, какой она и должна быть. Иди сюда!» – похлопал я по подушке рядом с собой. Однако сестра по привычке забралась на мои колени и, прислонившись спиной к груди, расслабленно вздохнула. «Расскажи, Сегодня будет сказка об охотнике на чудовище-чудовище, человечнее многих людей. Сказка была недолгой, но Аниса слушала ее с мягкой расслабленной улыбкой. Когда сказка закончилась, она еще некоторое время сидела и смотрела на стеллажи библиотеки императорского дворца, а попытавшись повернуться ко мне, начала просыпаться. Покинув распадающееся сновидение, я открыл глаза и широко зевнул, после чего только устало вздохнул и пробежался взглядом по бумагам. Почти каждую ночь я вхожу в сновидение Анисы, и понемногу залечивая эту рану. Улучшения незначительны, но девочка перестала просыпаться с криком от кошмара и запавшей в памяти боли. Теперь ей потребуется время, прежде чем рана затянется, оставив глубокий шрам. Грохнув кулаком по столу, я тяжело вздохнул, а после посмотрел на дверь и сложил руки перед собой на столе и терпеливо принялся ожидать. «Мне сказали, что ты не спал этой ночью». Вошел ко мне Малграф в полном боевом облачении боевого мага. «Так получилось. Садись, рассказывай, как ты дошел до жизни такой». «Какой? Ну не из-за меня же вчера остроухие девочки подрались. Это не так важно. Мы уже разобрались с проблемой». Вздохнул боевой маг и сел в кресло напротив меня. «Сюзи просила поблагодарить тебя за гостеприимство». «Хорошо», — серьезно кивнул я. «Ты как, оправился? Можем начинать разбираться с городским дном Варнада. Только знаешь, это может доставить проблем». «Доставить проблем могут черные слезы». «Ты серьезно?» — настороженно переспросил Малграф. «Абсолютно, видел парочку из них на дне урожая. Эти фанатики могут стать существенной проблемой в дальнейшем, учитывая симпатии к ним от представителей городского дна. Нужно решить эту проблему. Когда начнем?» «Начать нужно было еще неделю назад. Сегодня мы проведем только разведку», — проговорил я и, услышав удар колокола, широко зевнул. «Пойдем завтракать. После него соберемся и прогуляемся по городу. Вместе мы увидим гораздо больше». Поднявшись, мы направились на завтрак, чтобы по его окончанию собраться и быстро покинуть поместье, направившись в пеший путь по городу. Женское население отпустило нас с большой неохотой, пусть и не озвучивая этого. Малграф даже напрягся, когда его со стены провожала взглядом Мэдора. «Едва мы вошли в город, как я принялся активно работать, мысленно вычленяя и выискивая городскую шваль, особенно много внимания уделяя нищим и инвалидам, просящим медики на лечение, которые позже отойдут уже другим бандитам. Пару раз выявлял грабителей, одни готовились к разбою, другие же пропивали удачный налет. Однако все это было мелочью, и это понимая, я продолжал поиски. Ничему они не учатся», — мрачно проговорил я, бросив взгляд на таверну, имеющую два подземных этажа, оборудованных под бордель. «Это выгодно», — заметил Малграф. «Видишь знаки?» «Да, вижу, а ведь научились прятать», — задумчиво проговорил я, видя тайные знаки, которые вошли в моду после магических бунтов. «Завтра разберемся». «Черные слезы?» «Нет, я их не заметил. Может, они уже покинули город? Эти пока не сделают свое дело, никуда не уходят», — покачал головой боевой маг. «К слову, что у тебя с королевой?» «Ничего, это может стать проблемой. Ты и сам понимаешь, Эшерион, что будет, если о них узнают. Им нужна защита и надежда на будущее, это именно то, что ты можешь им дать». «Словно я не понимаю этого», — тяжело вздохнул я и скользнул взглядом в переулок, где стояла избитая маленькая девочка, так удачно прятавшаяся от взглядов стражи. «Ладно, давай на сегодня заканчивать. Держись следом за мной». Двинувшись к девочке, я услышал тяжелый вздох боевого мага за спиной и только дернул плечами. Девочка, завидев меня, с отчаянной мыслью, бившейся в ее разуме: «Не ходите за мной», — прихрамывая, принялась двигаться вглубь переулка. «Подожди, я тебя не обижу», — доброжелательно проговорил я, двигаясь за ней следом. Девочка, нервно закусив губу, скрылась за углом, а я, проследовав следом, проходя мимо деревянных ящиков, услышал ее сдавленный крик: «Убегай!» Сделав шаг из-за ящиков, я просто мимолетно выжег разум бандиту, стоявшего спрятавшись за ящик, и, создав сферу черного пламени, метнул в чердачное окно, откуда в меня целился арбалетчик. Глухой удар болта о физическую защиту, и сразу же раздался вой заживо сгорающего человека. В следующий момент я услышал глухой удар человека о стену и метнулся вперед, извлекая меч из ножен, и уже ускорившись, едва успел отпрянуть в сторону от наконечника короткого копья, чтобы в следующий момент, отклонив наконечник в сторону, пройтись лезвием меча по древку копья, срезая у бандита пальцы, отчего он взвыл и отскочил назад, к четвертому члену группы, непосредственно главарю. Короткое движение рукой и кинжал из мирита, проигнорировав вспыхнувшую защиту, вошел главарю в глазницу, отчего тот покачнулся и начал заваливаться назад. Бандит, расставшийся с пальцами, быстро прикинул свои шансы на бой со мной и, разбежавшись ласточкой, попытался метнуться в открытое окно. Успел он лишь наполовину. В окно залетела одна половина, а вторая шлепнулась на землю, а все потому, что боевой маг успел кинуть туда лезвие ветра. Глухой вой разрезанного пополам человека захлебнулся кровью, а Малграф, с неодобрением посмотрев на меня, подошел к девочке, лежащей без чувств возле стены, и начал ее лечить. «А ты не подумал, что это может быть ловушкой?» «Это и была ловушка, Малграф, но не для меня». Опустился я на корточки перед девочкой и платком утер кровь из разбитой губы. «А ведь вот так здесь часто промышляют. Хоть здесь и размах преступности ниже, чем в столице. Все завязаны на торговцев. Подобная схема прекрасно работает на молодых и неразумных людей. Эта девочка, маг, примерно третьего круга. Да, незавидная судьба того, кто рождается бастардом», — глухо проговорил Малграф. «Ты хочешь ее забрать? Тебе она понравится, вы даже чем-то похожи», — проговорил я тихо. «Насколько похожи? Она тоже любит ворчать, хоть ей и всего 13, а выглядит на 10, откармливать придется», — пробормотал боевой маг и, сняв плащ, осторожно завернул в него девочку и взял на руки. «Скоро весна, тепло, море», — хрипло, отрывистыми фразами проговорил бандит с выжженным разумом, смотря в небо. «Небо». Создав лезвие ветра, я отделил его голову от тела и вздохнул, после чего направился вперед, внимательно смотря по сторонам. Малграф направился следом. Однако не успели мы выйти, как появились рыцари ордена Пылающей Девы и без лишних слов двинулись в переулок, а мы с боевым магом отправились в обратный путь к поместью. «Эш, а ты думал о том, что будет лет через 10? Так далеко я не способен заглядывать». Мои губы тронула насмешливая улыбка. «Прости, забыл», — пробормотал боевой маг. «Только тебе не кажется, что ты доверился течению жизни? Прежде чем принимать решение, нужно знать и понимать причины и последствия. В текущей ситуации спешка опасна, хотя в некоторых случаях только быстрые решения способны предотвратить катастрофу», — задумчиво проговорил я. «К слову о катастрофах, чего остроухие не поделили? Ты и сам все знаешь». «Знаю», — согласно кивнул я и довольно улыбнулся. «Поздравляю с гаремом. Чему ты так радуешься?» — косо посмотрел на меня Малграф. «Ты сам ничем не лучше, не лучше», — устало вздохнул я. «Теперь даже не знаю, как поступить в данной ситуации, чтобы всем было хорошо. Это невозможно, всем хорошо точно не будет. Можно найти компромисс, по крайней мере, надеюсь на это», — кисло улыбнулся я в ответ. Боевой маг многозначительно фыркнул и погрузился в размышления, а я уже не стал его трогать. Слишком уже у Малграфа Дикого была запутанная личная жизнь, начавшаяся с 12 лет. Впрочем, мне бы со своей личной жизнью разобраться, а это так сложно. Даже думать по этому поводу не хочется, а надо. После ужина я направился в баню и, раздеваясь в предбаннике, негромко напевал себе под нос. «Что такое время? Это бездна, холодное дыхание за спиной, ветром воспоминаний наполненное, волосы, обжигая снегом. Время, я опять унесен тобою. Камни, ветром разметая в пыль, соленой водой, растворяя сонный быль. Память, пеплом заполняя берега, черной водою, растворяя тебя». К сожалению, больше у меня не получилось срифмовать, чтобы получилось подобие песни, поэтому я и напевал эти два куплета ровно до того момента, пока ко мне не подошли девушки, остановившись за дверью. «Заходите уже, раз пришли», — спокойно проговорил я. «Это ты пел?» — спросила Аниела. «Да, но песня еще не окончена», — проговорил я и поежился от вечерней прохлады. «Я греться». Войдя, я забрался на полок и не успел расслабиться, как следом заскочили девушки и быстро забрались следом за мной, после чего я поддал жару. «А где Аниса?» — сказала, что пойдет с Айруэн, — проговорила Наа, распутывая косу своих каштановых волос. «К слову, ты так и не рассказал, что за девочку вы принесли». Задумчиво посмотрев на девушек, я поднялся и, наполняя деревянный таз, пересказал им прогулку по городу и встречу с этими бандитами. «Это была глупая идея», — смочив свои кроваво-красные волосы, заметила Соня. «Ты мог погибнуть. Наш принц щедр на сюрпризы». «Наш?» — бросила на нее взгляд Соня и, получив твердый взгляд королевы и демонстративный кивок, только фыркнула. «Вот я и смотрю, как сильно ты продвинулась в том, чтобы называть его своим. «Тебе доставляет удовольствие говорить гадости?» — иронично переспросила Аниела, изогнув бровь. «Особенно если это правда. Может, прекратите?» — спокойно проговорила Наа. «Сейчас я бы не хотела возвращаться к давнему разговору, потому как мы уже все решили. Решение остается за Эшерионом, если вы не забыли. Словно ты не ревнуешь?» «Ревную, но и понимаю, что выяснением отношения делу не поможешь», — сухо проговорила Наа. «Ты быстро учишься быть спокойной», — пробормотала Соня. «Хороший учитель», — бросила на меня баронесса короткий взгляд. В этот момент в баню вошла Аниса и, поежившись от резкого перепада температур, забралась на полок рядом с баронессой. «Быстро ты передумала, так получилось», — проговорила сестра и посмотрела на меня, добавив мысленно. «Мама уснула после ужина», кивнув без улыбки в ответ. Я снова поддал жару и, опершись на стену, расслабился, ощущая, как капельки пота стекают по моему телу. Почувствовав прикосновение к плечу, я слабо улыбнулся и спросил: «Изучаешь, откуда этот шрам?» Провела Наа по всей длине белого рубца на плече. «Он у тебя единственный, след от покушения 5-летней давности», — не открывая глаз, ответил я. «Рассекли кинжалом, остальные шрамы не так заметны, но они есть». Осторожно взяв руку девушки за запястье, я переложил его на грудь, сразу же отпустив. Наа осторожно, кончиками пальцев провела по груди и убрала руку, почувствовав тончайшие рубцы, невидимые глазам. «Тебе тяжело пришлось», — тихо проговорила моя невеста, прижавшись ко мне сбоку. Ничего не ответив, я лишь улыбнулся и, найдя своей рукой ее руку, переплел наши пальцы и принялся, не размыкая губ, напевая мелодию нашего первого танца. Наа в ответ только весело хихикнула и несколько расслабилась, тоже опершись спиной на стену. Когда мы закончили греться, настал черед мытья, и Аниса попросила помочь ее с волосами, устроившись спиной ко мне на полке. Осторожно намыливая голову сестре, перебивая между пальцев волосы в мыльной пене, я получал в ответ тихое удовольствие. «А можно мне так же?» — спросила Аниела, тоже ощущая эмоции имперской принцессы. «Можно», — кивнул я, не отрываясь от процедуры. Между тем, закончив с Анисой, я начал осторожно мыть светлые волосы королевы горного народа. Девушка даже несколько обмякла и довольно улыбалась, позволяя ухаживать за собой. «А для воина ты удивительно мягок. Тебе хочется жестче?» «Нет, продолжай. Теперь я понимаю, почему твоей сестре это доставляет такое удовольствие», — буквально промурлыкала королева. Наа с Соней, услышав интонацию ее слов, лишь фыркнули и посмотрели на Анису, таинственно улыбнувшуюся в ответ. Следом последовал мысленный диалог, где девушки насели на имперскую принцессу, уточняя, действительно ли это так приятно. Когда мы, наконец, закончили мыться, то разошлись по своим покоям. Наа и Аниса по дороге о чем-то тихо перешептывались, и я, читая их разум, скучающе зевнул. Тема разговора крутилась возле нижнего белья, которым занималась Ируэн, и уже успела снять мерки с баронессы. Вернувшись к себе, я занялся работой и не удивился, когда ко мне вошла Аниела и тихо села в кресло напротив стола, наблюдая за тем, как я работаю. «Ситуация в империи оставляет желать лучшего. Сейчас многие ловят рыбку в мутной воде, являющуюся взаимоотношениями дворянских домов. Самая сложная ситуация складывается на юго-западе и западе империи, там не урожай, и потому все под угрозой голодных бунтов. К тому же многие дворяне из тех земель не собираются подчиниться сыну той, что убила императора». Отвлекся я от того, что мне на плечи легли руки королевы, и она принялась осторожно их массировать. Пальчики девушки медленно и аккуратно расстегнули на мне рубашку и мягко сначала по плечам, а после опустились на грудь. «Знаешь, Аниела, одного понять не могу. Почему ты такая маленькая злобная стерва?» Королев отшатнулась от меня и, отойдя, села на кровати, тихим голосом спросила: «Давно ты понял, с нашей первой встречи? Я не сказал бы, что это плохие качества для королевы, но когда ты пытаешься играть искренние чувства», — многозначительно протянул я и замолчал. Немного приподняв кресло, на котором сидел, в воздух, я развернулся к королеве и опустил его обратно на пол. Положив руки на подлокотники, я сложил кончики пальцев вместе и в ожидании посмотрел на Аниелу. «Что ты хочешь услышать от меня, принц?» «Делая великое одолжение», — спросила королева горного народа. «Сидеть», — спокойно проговорил я. Девушка попыталась воспротивиться рабской печати кровь, лишь в бессилии сжала зубы до скрипа и плюхнулась на колени на пол, бросая на меня убийственные взгляды. «Лежать!» — отдал я следующую команду, и девушка упала на грудь и принялась ругаться на языке своего народа. «Ползи ко мне!» — холодно приказал я. Девушка проползла разделяющих нас 3 шага и замерла, а я лишь весело фыркнул и, устало вздохнув, проговорил: «Отмена!» Королева некоторое время лежала, а после медленно и с гордостью поднялась, сделав вид, что неловко споткнулась, но читая ее разум, я просто наблюдал, как она пытается обуздать свои чувства, пытаясь восстановить свою лицемерную маску, но не особо получалось. «Тебе не хватает искренности», — заметил я, смотря в ее глаза с вертикальным зрачком. «Даже врать нужно уметь искренне. Много ты понимаешь», — прошипела она. «Ты просто жалкий и трусливый принц». «Почему? Что почему? Почему я жалкий и трусливый?» — сухо спросил я, так и не изменив своей позы. «Мне хочется услышать не голословные обвинения, а реальные факты». Королев в ответ продолжила давить меня взглядом, пытаясь припомнить мне неприятные моменты, а я лишь улыбнулся и, потянувшись, обхватил ее за талию и подтянул к себе. Аниела забралась на кресло, пожав под себя ноги и села мне на колени, продолжая пристально смотреть в глаза. «До сегодняшнего дня ты игнорировал меня, хоть я тебя и хотела. Что это как не трусость?» «Хотела?» – переспросил я. «Нет, королева, ты меня не хотела. Ты взвалила на свои хрупкие плечи долг правителя, и мне нравится это качество в тебе». Осторожно провел я кончиками пальцев по щеке девушки. «Однако, как ты пытаешься исполнить свой долг, мне претит. Хочешь сказать, сейчас я тебя хочу?» Посмотрела она мне в глаза с прищуром, и ее руки легли мне на плечи. «Я не способен заглянуть в женское сердце, но твои искренние эмоции достойны внимания», — ответил я с мягкой, несколько лукавой улыбкой. «Мне давно хотелось, чтобы этот разговор между нами состоялся, но ты была не готова». «Готова?» Поддавшись вперед, я осторожно коснулся ее губ своими и отстранился, ощущая бурю противоречивых эмоций, захлестнувших гордую королеву. «Посмотрим, какая ты на вкус», — улыбнулся я и одним легким движением расстегнул на ней рубашку и, пользуясь тем, что под ней ничего нет, поймал губами сосок ее высокой, пусть и небольшой груди, принялся играть им языком. «Не смей со мной играть», — протяжно простонала Аниела и попыталась и, отпихнув меня, дернула мою рубашку, только деревянные пуговицы во все стороны полетели. «И что дальше?» Аниела замерла, а я лишь снял до конца рубашку и наблюдал за вспыхнувшим на ее щеках румянцем. Моя рука скользнула к ней в штаны, отчего девушка вздрогнула, стоило мне коснуться ее нижних губ, ощутив небольшую влажность, принялся осторожно поглаживать. «Дурак», — жарко выдохнула королева, возбудившись, и губами схватила меня за мочку уха. Весело рассмеявшись, я получил в ответ лишь недовольное фырканье Аниелы и, отстранившись, она посмотрела мне в глаза с искренним игривым настроем. «Такой ты мне нравишься гораздо больше», — проговорил я, пропустив сквозь пальцы ее волосы. «У меня ноги затекли, неудобно». Поднявшись, я подхватил на руки девушку и положил на кровать, а после стянул рубашку и, получив полный доступ к грудям, принялся их попеременно ласкать. «Поцелуй меня», — смущенно пробормотала королева, отталкивая за плечи и заглядывая в глаза. Склонившись над ней, я, закрыв глаза, поцеловал ее и принялся понемногу его углублять, не забывая при этом ласкать ее руками. Аниела первое время несколько растерялась, а после, поймав нужный темп, принялась с жаром целовать меня, а схватив меня за плечи, резко повалила на спину и оказалась сверху и довольно оскалилась. «Я, кажется, — сказала, — со мною не играть». Резко поднявшись, она наступила мне ногой на грудь и нарочно медленно стянула с себя широкие штаны и отбросила их в сторону, а я, прочитав ее намерение, лишь усмехнулся. Ловко перекатился в сторону, а после быстро стянул с себя штаны вместе с трусами и попытался подняться, но был повален на кровать королевой, севшей мне на живот и прижавшей за плечи к кровати. «Мы так и будем бороться?» — улыбнулся я, смотря ей в глаза. «Ночь закончится быстро». Аниела, коснувшись нижних губ, в задумчивости посмотрела на прозрачную тянущуюся жидкость на своих пальцах и, немного сдвинувшись назад, села так, чтобы мой член был впереди, и она принялась елозить по нему своими губками. «А ты ожидаешь, что я позволю тебе засунуть это в меня?» — коснулась кончиками пальцев девушка головки члена. «Лучше я сама возьму то, что желаю». Аниела немного приподнялась и, направив в свое лоно мой член, довольно легко опустилась, а в следующий момент ее забила мелкая дрожь, и она упала на мою грудь, тяжело дыша. Мягко обняв ее, Я принялся перебирать пальцами ее светлые волосы, терпеливо ожидая, пока она не привыкнет к новым ощущениям, но девушка сползла на меня на бок и легла на спину, пытаясь отдышаться от моей дикой магической энергии. «Ты в порядке?» – заботливо спросил я, погладив ее по щеке. «Необычное ощущение», – хрипловатым голосом ответила она. «Я покажу тебе, насколько оно может быть приятным», – проговорил я и, раздвинув ноги, медленно вошел в нее, отчего она еле протяжно простонала и вцепилась мне в спину. Начав медленно двигаться, я нашел ее губы своими и начал долгий поцелуй до того, как у нас не закончится дыхание, чтобы после начать его заново. Протяжный крик стон и чувствуя, как ноготки королевы впиваются в мою спину, я ощущаю, как она расслабляется, позволяя удовольствию откликающегося в теле приятной дрожью охватить себя. Не давая ей расслабиться полностью, сохраняя темп, я, достигая пика удовольствия, вырываю из ее уст продолжительные хрипловатые стоны и, наконец, отстраняюсь, падая рядом. Мы закончили наш четвертую битву в этой необъявленной ночной войне. По какой-то причине, они еле доставляла удовольствие ощущение борьбы. Очередная бессонная ночь, а завтра нужно будет работать весь день. Впрочем, спасибо, легла мне на грудь рука девушки, очаровательно улыбающейся, честно признаться. Я боялась. Чего? Что ты сделаешь мне больно? Тихо ответила девушка, отведя взгляд. Ведь я это заслужила. Твои страхи и опасения были напрасны. Только вместо боли я предпочитаю дарить удовольствие. Довольно улыбаясь, заметил я. Кстати, а что говорят ваши законы и традиции? Ничего, мы вольны выбирать, с кем жить, ответила Аниела и неожиданно добавила. Мне почему-то кажется, что в традициях северян, мужчины это пусть ценный, но товар. Изначально так и было, Аниела, спокойно проговорил я. Поэтому все уперлось в традиции, которые дожили до этих дней. Мужчина – это продолжение рода. Было даже так, что северяне устраивали набеги на прибрежные деревни и забирали молодых парней, чтобы после привезти домой в деревню, где не было ни одного мужчины. Поэтому через пару столетий и стали проверять родство, потому что это стало необходимостью. Война меняет все, но ограничений с кем спать у людей не существует. Не существует. В империи близкородственные браки – обыденное явление. Согласился я и добавил, кроме императорской семьи, где есть кодекс, запрещающий подобные браки. Мне интересно, а как с этим обстоит дело у вашего народа? Нам проще, мы не рожаем мужчин, поделилась Аниела. А мальчики в большом доме? Протянул я недопониманием. Либо северяне, либо имперцы из нескольких обычных семей, живущих с нами. Есть еще парочка альтов, но они живут со своими женами из моего народа в небольшой долине дальше на севере. Почему получается так, мы не знаем, но мальчики у нас не рождаются. Пожала плечами королева горного народа. Значит, брак у вас, у моего народа это тяжелая тема для разговора. Неопределенно проговорила королева, и, видя, что я рассматриваю ее лицо, закрылась покрывалом, смущенно пробормотав. Не смотри на меня, я выгляжу жалкой. Нет, ты сейчас выглядишь очаровательно, мягко проговорил я, и легко забрав из ее рук покрывало, отбросил его в сторону, принявшись водить рукой по груди с возбужденно торчащими сосками и облизнулся. Ночь скоро закончится. Я хочу сама, уверенно, но мягко толкнула она меня в грудь и забралась сверху и сразу же протяжно сладко простонала, пропустив член в свое жаркое лоно. Утро началось для меня с ударом колокола, королева благополучно удалилась к себе удовлетворенная ночной войной, что позволило мне немного поспать. Впрочем, с утра мне было не до ее удовлетворенности, побывав на завтраке, где ни от кого не скрылся из виду мой несколько помятый вид и отсутствие за столом Аниелы, лишь поставила точку в их подозрениях. Девушки при этом со мной демонстративно не разговаривали, причем даже сестра, хотя никто на меня не обижался, просто для порядка. Ильруэн и Эвелин, видя эту картину, лишь многозначительно улыбались, но никто не решился поднимать эту щекотливую тему за столом. Точнее, Эвелин хотела, но ее быстро от этого отговорила бывшая императрица. Впрочем, мне было не до того и позавтраков, я вернулся к себе и, приняв у управляющей два контакта, на неразглашение и приема на работу, передал дела. После чего, не дав себе времени на отдых, принялся облачаться в доспехи и к тому времени, когда боевой маг зашел за мной, я уже был полностью собран. «С чего начнем?» – спросил Малграф, войдя. «Город уже окружен». Проверив, легко ли выходит короткий меч из ножен, ответил ему и направился к двери. «А с чего начать?» Подскажешь? Начнем с того, что мы вчера видели. Хорошо, городская стража сегодня будет сидеть только у себя. Такой я вчера отдал приказ. Среди них несколько информаторов. А немного ли ты работаешь? Бросил на меня напряженный взгляд боевой маг. Не волнуйся, я работаю достаточно, чтобы обеспечить безопасность своей семьи и близких людей. Начнем, Малграф. Это дело займет не один день, пробормотал боевой маг, представляя, какую проблему мы собираемся решить. Я не собираюсь оставлять у себя под боком рассадник предателей, убийц и шпионов, которые рано или поздно пожелают проверить нас на зуб. Ктка. Морис Рошаль, недавно прибыв на корабле, шел по замку своего и остановился, увидев принцессу Калерию, неспешно прогуливающуюся по пустым коридорам, сделал отмашку охране и направился к ней навстречу. «Моя принцесса», — склонился он в церемониальном поклоне, — «прошло 5 лет с нашей последней встречи, а вы стали поистине прекрасной принцессой». «Здравствуйте, Морис», — отвесив легкий приветственный поклон, принцесса принялась внимательно его рассматривать. Морис Рошаль был молодым мужчиной 20 лет с жесткими, выдубленными на солнце и соленом ветре чертами лица, темными волосами, по традициям островов архипелага стянутыми в несколько косичек, широкоплечим и «многих ты ограбил в этот раз, Морис», — скучающе поинтересовался Филипп, приблизившись к ним, так как он сопровождал принцессу. «И ты здесь», — снисходительно посмотрел на парня Морис. «А ты имеешь что-то против?» — сухо бросил Филипп Пайнева. «Не помню, чтобы меня интересовало мнение морского разбойника. А ты не забыл, почему мы стали морскими разбойниками? Всему виной война с империей, ведь во времена существования королевства Аргайл мы были более чем сильны. У нас были свои магические школы, мы растили уникальных магов, способных вырастить хлеб на этих холодных островах. Ты всего лишь Рошаль, посаженный править, не тебе говорить о величии королевстве архипелага», — сухо отозвался барон Эйнева. «Пожалуйста, начало», — было Калерия, но только успела рассмотреть, как Морис и Филипп выхватили свои мечи и скрестили, наполнив зал звоном стали. Калерия металась из стороны в сторону, но не рискнула вмешаться в бой и лишь подмечала взглядом, что Морис проигрывает Филиппу, несмотря на свою комплекцию и возраст. «Довольно», — зычно крикнул герцог Рошаль и задействовал магию, разметав молодых парней. «Горячая кровь, что вы здесь устроили?» «Ничего», — глухо ответил Филипп, поднимаясь на ноги и вложив меч в ножны, утер кровь с губ. «Ясно, значит, перед Калерией решили показать свою доблесть, чтобы глаза мои вас не видели, дети», — в сердцах плюнул Виктор Рошаль.